Третье. Государство. Государство как агрессор. Главная задача либертарианства состоит в том, чтобы противостоять любым нарушениям прав собственности человека на самого себя и на законно приобретенное материальное достояние. Когда речь идет о преступниках, в позиции либертарианцев нет ничего уникального, потому что почти все люди и философские концепции борются с преступлениями против личности и собственности. Но даже в области защиты людей от преступлений либертарианской позиции присуща существенная особенность. В либертарианском обществе не будет окружного прокурора, который преследует преступников от лица несуществующего общества, даже вопреки желаниям жертвы преступления. Жертва сама будет решать, предъявлять обвинение или нет. Более того, жертва сможет возбудить процесс против обидчика, и при этом ей не придется убеждать того же окружного прокурора в оправданности обвинения. Кроме того, в системе наказания преступников главным будет не тюремное заключение и изоляция от общества, а принуждение преступника к компенсации нанесенного ущерба жертве его преступления. Существующая система, в которой жертва не получает компенсации, а, напротив, принуждена платить налоги на содержание обидчика в заключении, покажется совершенно нелепой в мире, где главным является защита любых прав собственности, в том числе и жертвы преступления. Более того, хотя либертарианцы в большинстве своем не являются пацифистами, они не будут отказывать людям в праве быть пацифистами. Предположим, что пацифист Джонс стал жертвой преступника Смита. Если Джонс, будучи последовательным пацифистом, не желает защищать себя с помощью насилия, а потому выступает против любого наказания преступников, он просто откажется от предъявления обвинения, и на этом дело и кончится. Не будет государственного механизма преследования и наказания преступников против желания жертвы. Но главное отличие либертарианцев от всех других людей не в их отношении к преступлениям, а в их понимании роли государства и правительства. Ведь либертарианцы рассматривают государство как высшего, вечного, наилучшим образом организованного агрессора против личности и собственности людей. И таковы все государства, всегда и везде, демократические, диктаторские или монархические, красные, белые, голубые или коричневые. Государство. Всегда считалось, что правительство и весь аппарат власти стоят выше общих законов морали. Документы Пентагона – это лишь один из бесчисленных примеров того, как люди, ведущие себя безупречно в частной жизни, нагло лгут публике. Почему? В интересах государства. Предполагается, что интересы государства оправдывают все действия, которые были бы сочтены аморальными или преступными, будь они совершены рядовыми гражданами. Отличительной чертой либертарианцев является то, что они спокойно и безо всяких уступок применяют общие моральные нормы к людям, действующим от лица государства. Либертарианцы не делают исключений. Веками государство, точнее говоря, люди, выступающие как члены правительства, прикрывало свою преступную деятельность возвышенной риторикой. Веками государство совершало массовые убийства и называло их войной, прославляя при этом героев массовой резни. Веками государство загоняло людей в ярмо военной службы и называло это воинской повинностью и служением народу. Веками государство грабило народ силой оружия и называло это налогообложением. Собственно говоря, если вы хотите знать, как либертарианцы рассматривают государство и всю его деятельность, думайте о государстве как о банде преступников, и тогда либертарианская позиция окажется простой и логичной. Присмотримся, например, к тому, что резко отличает правительство от всех других действующих в обществе организаций. Многие политологи и социологи сглаживали это жизненно важное различие, рассматривая все организации и группы как иерархические, упорядоченные, правительственные и так далее. Левые анархисты, например, в равной степени выступает против государственных и частных организаций, таких как корпорации, на том основании, что и те, и другие одинаково элитарны и используют принуждение. Но правый либертарианец не против неравенства, а его концепция принуждения относится только к случаям использования насилия. Либертарианец видит коренное различие между правительством, центральным, региональным или местным, и всеми другими действующими в обществе организациями. Точнее, следует говорить о двух подобных различиях. Во-первых, каждый человек или группа лиц получает доход в виде платежей, имеющих вид либо добровольных взносов и дарений, местный шахматный клуб, например, либо добровольной платы за приобретаемые на рынке товары и услуги. Так живут владелец продовольственного магазина, профессиональный бейсболист или, например, производитель стали. Только правительство получает доход с помощью принуждения и насилия, скажем, в виде прямой угрозы, конфискации имущества или тюремного заключения в случае неуплаты. Эти принудительные сборы и есть налогообложение. Второе отличие состоит в том, что, не считая уголовных преступников, только правительство может использовать свои возможности для насилия в отношении своих и чужих подданных. Только правительство может запретить порнографию, принудить к соблюдению религиозных обрядов или отправить людей в тюрьму за продажу товаров по ценам, превышающим установленные все тем же самым правительством. Оба различия, разумеется, можно свести к одному. Во всех обществах только правительство уполномочено нарушать права собственности своих подданных для сбора средств или для утверждения своего морального кодекса, а также убивать тех, кого оно не одобряет. Более того, любое правительство, даже наименее деспотичное, всегда большую часть доходов получало благодаря принуждению граждан к уплате налогов. Исторически правительства были источником подавляющей части актов порабощения и убийства. А поскольку, как уже неоднократно было отмечено, главная задача либертарианца – это противостояние всем видам агрессии против личности и собственности, то он по необходимости выступает против институтов государства, по природе своей являющегося самым значительным врагом абсолютных прав собственности. Есть еще одна причина, чтобы относиться к государственной агрессии серьезнее, нежели к любой иной. И дело здесь даже не в том, что государство лучше организовано и располагает куда большими ресурсами, чем частные преступные организации. Главное, в отсутствии каких-либо внешних ограничений для государственного хищничества, ограничений, которые существуют в случае пугающей людей мафии. Опасаясь мафии, мы можем обратиться к помощи государства и полиции, но кто придет нам на помощь против самого государства? Никто. Другой существенной особенностью государства является то, что оно монополизировало услуги защиты. Государство присвоило себе монополию на насилие и принятие окончательных решений. Например, если мы не согласны с решениями государственных судов, мы не можем обратиться к услугам альтернативных судебных организаций. В Соединенных Штатах у нас, по крайней мере, есть Конституция, строго ограничивающая некоторые полномочия правительства. Но за последние столетия мы убедились, что никакая Конституция не способна сама себя истолковывать или проводить в жизнь. Это приходится делать людям. А если самым авторитетным толкователем Конституции является правительственный Верховный суд, то неизбежно возникает тенденция к одобрению этим судом постоянно расширяющихся полномочий его собственного правительства. Более того, хваленая система сдержек и противовесов и разделение ветвей власти в американской системе правления довольно хлипки, потому что в конечном итоге все эти ветви являются частью того же самого правительства и подчинены одной и той же группе правителей. Один из самых блестящих американских политических мыслителей Джон Калхун пророчески написал о том, что государство неизбежно будет ломать границы, установленные писаной Конституцией. У нашей Конституции, несомненно, есть много существенных достоинств. Но большой ошибкой окажется предположение, что простого введения ограничений полномочий правительства без наделения тех, для чьей защиты они установлены, средствами принуждения к их соблюдению, достаточно, чтобы удержать господствующую партию большинства от злоупотреблений. Будучи партией власти, она неизменно благосклонна к полномочиям, даруемым Конституцией, и выступает против сдерживающих их ограничений. В качестве господствующей партии большинства она не будет испытывать нужды в этих ограничениях для своей защиты. Меньшинство или слабая партия, напротив, выберет противоположное направление и будет рассматривать их как важную часть защиты от господствующей партии. Но когда нет средств, чтобы принудить партию большинства соблюдать ограничения, у него остается единственное прибежище – жесткая конструкция Конституции. Партия большинства противопоставит этому гибкую конструкцию, которая придаст разрешающим словам самое широкое из возможных значения. Тогда одна конструкция будет противостоять другой. Одна будет стремиться в наибольшей степени сократить полномочия правительства, а другая расширить. Но чем может жесткая конструкция помочь партии меньшинства в ее противоборстве с гибким истолкованием Конституции большинством, когда у одной будет вся сила правительства, чтобы провести свое истолкование в жизнь, а у другой не будет средств, чтобы заставить считаться со своим мнением? О результатах столь неравного состязания гадать не приходится. Партия, требующая ограничений, будет побеждена. Состязание кончится низвержением Конституции. Ограничения в конечном итоге будут отменены, а правительство будет наделено беспредельными полномочиями. Этого результата не предотвратит и разделение правительства на отдельные и, как они заверяют друг друга, независимые ветви, потому что каждая из них и все вместе, эти ветви, и, разумеется, правительство в целом, будут под контролем численного большинства, и не нуждается в объяснениях тот факт, что простое распределение полномочий среди своих представителей мало что может сделать для того, чтобы воспротивиться этой тенденции к подавлению и злоупотреблению властью. Но ради чего стоит тревожиться о слабости ограничений правительственной власти, особенно в условиях демократии, если вспомнить выражение, столь часто использовавшееся американскими либералами в пору их расцвета до середины 1960-х годов, когда либеральную утопию впервые накрыла тень сомнения: «Разве не мы являемся правительством?» В выражении «мы являемся правительством» множественное число местоимения «мы» послужило идеологическим камуфляжем для эксплуататорской реальности политической жизни, потому что если мы действительно являемся правительством, тогда все, что делает правительство в отношении отдельного человека, окажется не только справедливым и не имеющим примеси тирании, но еще и исключительно добровольным со стороны этого человека. Если правительство влезло в долги, для оплаты которых нужно обложить налогом одну группу людей в пользу другой, эту реальность жизнерадостно маскирует заявлением, что мы должны эти деньги самим себе. Но кто такие мы? И кому это самим себе? Если правительство обратило свое пристальное внимание на какого-либо человека или даже сажает его в тюрьму за диссидентский образ мыслей, то все дело в нем самом, так что ничего противоправного не произошло. Если так рассуждать, то евреи, убитые нацистским правительством, не были убиты, а, должно быть, совершили самоубийство, потому что они и были правительством, которое было избрано демократически, а, следовательно, все, что делало с ними правительство, с их стороны было делом исключительно добровольным. Сторонники правительства, видящие в государстве благожелательного и сознательного агента общества, не в состоянии найти выход из нагромождения такого рода нелепостей. Поэтому мы должны сделать вывод, что мы не правительство, а правительство не мы. Ни в какой степени правительство не представляет большинство населения, но если бы даже и представляло, даже если бы 90% населения решили убить или поработить другие 10%, это все равно было бы убийством и порабощением, а не добровольным самоубийством или самопорабощением, самодеятельно осуществленным попранным меньшинством. Преступление есть преступление, агрессия против прав есть агрессия, сколько бы граждан не проголосовало за попрание этих прав. В большинстве нет никакой святости. Толпа линчевателей – это тоже большинство в своем околотке. Хотя большинство может стать активно деспотичным и агрессивным, как это происходит в толпе линчевателей, нормальное и устойчивое состояние государства – это олигархическое правление, правление элиты, сумевшей установить контроль над государственным аппаратом. Для этого есть две основные причины. Одна – это неравенство и разделение труда, соответствующее природе человека, что приводит в действие железный закон олигархии, дающий себя знать во всех видах человеческой деятельности, а другая – это сам по себе паразитический характер государства. Мы сказали, что индивидуалист не является эгалитаристом. Отчасти причиной этого является то, что индивидуалист понимает огромное разнообразие человечества, усиливающееся по мере прогресса цивилизации и повышения уровня жизни. Люди различаются по своим способностям и интересам независимо от профессии и общественного положения. И возьмем ли мы производство стали или организацию клуба любителей бриджа, лидерами неизбежно окажется горстка самых способных и энергичных, тогда как большинство довольствуется положением рядовых последователей. Это относится ко всем видам деятельности, как полезным, так и вредным, например, в преступных сообществах. Вспомним, что железный закон олигархии был открыт итальянским социологом Робертом Михельсом, который обнаружил, что социал-демократическая партия Германии, несмотря на официальную приверженность эгалитаризму, функционировала как организация жестко иерархическая и олигархическая. Второй основной причиной олигархического характера государства является его паразитическая природа. Оно живет за счет того, что силой удерживает часть продукции, производимой гражданами. Чтобы идти на пользу участникам, плоды паразитической эксплуатации должны распределяться среди сравнительно небольшой группы чиновников, потому что если каждый ограбит каждого, выгода не достанется никому. Никто не описал насильственную и паразитическую природу государства с большей ясностью, чем великий немецкий социолог конца XIX века Франц Оппенгеймер. Он отметил, что есть два и только два взаимоисключающих способа разбогатеть. Первый – это путь производства и добровольного обмена, путь свободного рынка или, в терминологии Оппенгеймера, экономические методы, а второй – это путь грабежа и насилия или политические методы. Политические методы, несомненно, паразитичны, поскольку требуют предварительного производства, которое эксплуататоры могли бы конфисковать, результатом чего оказывается не прибавление к совокупному общественному производству, а вычитание из него. Оппенгеймер определил государство как организацию политических методов, систематизацию хищничества на данной территории. Короче говоря, частное преступление единично и не гарантированно. Такого рода паразитизм мимолетен, а жизненный путь паразита и насильника в любой момент может быть оборван, если его жертвы воспротивятся. Государство представляет собой законный, упорядоченный, систематический канал паразитирования на собственности производителей. Оно гарантирует паразитической касте общества обеспеченную, безопасную и сравнительно мирную жизнь. Великий либертарианский автор Альберт Джей Нок написал, что государство монополизировало преступление. Оно запрещает частное убийство, но само организует убийство в колоссальных масштабах. Оно наказывает частное воровство, но само невозмутимо накладывает руку на все, что ему приглянется, будь это собственность его граждан или иностранцев. Конечно, человека непривычного бросает поначалу в оторопь от предложения смотреть на налогообложение как на грабеж, а на правительство как на банду грабителей, но каждому, кто предпочитает думать о налогообложении как о своего рода добровольных платежах, стоит представить, что будет, если он предпочтет не платить. Великий экономист Йозеф Шумпетер, никоим образом не придерживавшийся либертарианских убеждений, написал, что государство стало жить на доход, создававшийся в частной сфере и предназначавшийся для частных целей. Посредством политической силы его надо было изъять из частного использования. Существование теории, проводящей аналогию между налогами и членскими взносами в клуб, или, скажем, оплатой услуг врача, свидетельствует лишь о том, насколько далека эта область обществоведения от научного подхода. Знаменитый венский правовой позитивист Ганс Кельзен попытался в своем трактате «Общая теория права и государства» сформулировать политическую теорию и оправдание государства на строго научной основе, не прибегая к оценочным суждениям. Естественно, что уже в начале книги он наткнулся на «Понс Азинорум», камень преткновения политической философии, что отличает государственные указы от приказов бандитской шайки. Кельзен сказал только то, что государственные указы правомерны, и двинулся дальше, не потрудившись объяснить или определить свою концепцию правомерности. А ведь всякому ученому, не являющемуся либертарианцем, было бы полезно поразмышлять над этим вопросом, как определить налогообложение, чтобы оно не было бы идентичным воровству. Для великого индивидуалиста-анархиста XIX века и специалиста по конституционному праву Лиссандера Спунера ответ на этот вопрос не составил проблемы. Его взгляд на государство, как на шайку грабителей, производит чрезвычайно сильное впечатление. Действительно, в теории по нашей конституции все налоги платятся добровольно, а наше правительство представляет собой компанию взаимного страхования, в которую народ вступил также добровольно. Но эта теория нашей системы правления совершенно не совпадает с практикой. А фактом является то, что наше правительство, подобно разбойнику с большой дороги, говорит человеку «кошелек или жизнь». И многие налоги, если не большинство, уплачиваются под давлением этой угрозы. На самом деле правительство не подстерегает человека в безлюдном месте, чтобы выскочить на него из укрытия и приставить нож к горлу, но от этого грабеж не перестает быть грабежом, и он осуществляется куда более подлым и постыдным образом. Разбойник с большой дороги принимает всю ответственность, опасность и преступность своего деяния исключительно на себя. Он не делает вид, что у него есть какие-то законные права на ваши деньги или что он намерен использовать их для вашего блага. Он не делает вид, что он не грабитель, а кто-то совсем другой. Ему недостает наглости, чтобы заявлять, что он ваш защитник и забирает деньги против воли прохожих только для того, чтобы иметь возможность защищать безрассудных путешественников, воображающих, что они в состоянии сами за себя постоять, или не способных оценить своеобразие его системы защиты. Он слишком здравомыслящий человек, чтобы делать подобные заявления. Более того, забрав ваши деньги, он в соответствии с вашим желанием оставляет вас одного. Он не настаивает на том, чтобы против вашей воли сопровождать вас и далее, под тем предлогом, что, защитив вас, он стал вашим законным правителем. Он не продолжает защищать вас, отдавая приказ смириться и служить ему, требуя от вас делать одно и не делать другое, отбирая у вас деньги всякий раз, как ему это понадобится или захочется, и клеймя вас при этом мятежником, предателем и врагом собственной страны. Он не поставит вас безжалостно к стенке, если вы оспорите его авторитет или воспротивитесь его требованиям. В нем слишком много от джентльмена, чтобы поступать столь фальшиво, подло и оскорбительно. Короче говоря, ограбив вас, он не станет в дополнение дурачить вас или превращать в своего раба. Если государство – это шайка грабителей, кто же тогда образует государство? Понятно, что правящая элита всегда включает а. профессиональных аппаратчиков, королей, политиков и бюрократов, которые и управляют государством, и б. группы, которые сумели получить от государства привилегии, субсидии и прибыльные должности. Все остальные в обществе – это подданные. Упомянутый выше Джон Калхун с предельной ясностью показал, что не имеет значения, сколь малы полномочия правительства и налоговое бремя, и насколько справедливо распределение доходов, потому что сама природа государства создает в обществе два неравных и внутренне конфликтующих класса. Те, кто в конечном счете платит налоги, налогоплательщики, и те, кто живет за счет налогов, налогопотребители. Представим себе, что правительство установило небольшой, равномерно распределенный налог, чтобы оплатить строительство дамбы. Тем самым оно берет деньги у большей части населения, чтобы выплатить их чистым налогопотребителям, бюрократам из налогового ведомства, подрядчикам и рабочим, строящим плотину и так далее. Чем обширнее масштаб правительственной деятельности, тем больше его финансовые потребности, продолжает Калхун, а следовательно, больше налоговое бремя и искусственно создаваемое неравенство между двумя классами. Сравнительно малочисленные агенты и служащие правительства образуют ту часть населения, которая является исключительным получателем налоговых поступлений. Все, что взято у общества в виде налога, если не утрачено, используется ими для покрытия расходов или оплаты услуг. Вся фискальная деятельность правительства сводится к этим двум позициям – налоги и расходы. Они взаимосвязаны. Все, что взято у общества под именем налогов, передается части общества, которая является получателем платежей. Но поскольку получатели составляют только часть общества, результаты фискального процесса приводят к неравенству между плательщиками налогов и получателями государственных платежей. Да иначе и быть не может, разве что собранный с каждого налог возвращать потом налогоплательщику в виде государственных выплат, что было бы совершенной бессмыслицей. Неизбежным результатом фискальной деятельности правительства является разделение общества на два больших класса. Один состоит из тех, кто в действительности платит налоги и несет на себе все бремя поддержки правительства, а другой состоит из тех, кому собранные налоговые средства достаются в виде государственных расходов и кто живет за счет поддержки правительства. Короче говоря, общество распадается на налогоплательщиков и налогополучателей. В результате они оказываются антагонистами в отношении к фискальной деятельности правительства и к связанному с ней направлению политики. Ведь чем выше налоги и налоговые расходы, тем больше выгоды одних и потери других, и наоборот. Результатом каждого повышения налогов становится обогащение и усиление одних и ослабление других. Если государство всегда и везде возглавлялись хищническими олигархическими группами, как же им удавалось править массой населения? Ответ, как указал более 200 лет назад философ Дэвид Юм, заключается в том, что в долгосрочной перспективе каждое правительство, сколь угодно тираническое, опирается на поддержку большинства своих подданных. Это не основание, чтобы счесть систему правления добровольной, потому что само существование налогов и других средств принуждения показывает, в какой степени государство зависит от насилия. И совсем не обязательно, чтобы поддержка большинства выражалась в виде энергичного и восторженного одобрения. Вполне достаточно пассивного согласия и покорности. Союз И в знаменитой фразе про смерть и налоги указывает на пассивное и смиренное принятие государства и его налогообложения как предполагаемой неизбежности. Налогополучатели, группы, получающие выгоду от деятельности правительства, будут, конечно, пылкими сторонниками государства. Но они составляют лишь меньшинство. Как же обеспечить согласие основной массы населения? Здесь мы подошли к главному вопросу политической философии, той ветви философии, которая имеет дело с политикой, с осуществлением упорядоченного насилия, к тайне гражданского повиновения. Почему люди повинуются указам и грабительским повелениям правящей элиты. Консервативный автор Джеймс Бернам, придерживаясь взглядов, прямо противоположных либертарианским, очень ясно сформулировал проблему, признав, что у гражданского повиновения нет рационального обоснования. Ни источник, ни обоснование системы правления не поддаются формулировке в чисто рациональных терминах. Почему я должен принимать наследственный или демократический или любой другой принцип легитимности? Каким образом этот принцип объясняет господство кого-то надо мной? Его собственный ответ вряд ли может убедить многих. Я принимаю принцип, потому что принимаю, потому что так есть и так было. Но представим, что кто-то не принимает этот принцип. Что будет тогда? И почему подавляющее большинство населения его принимает?